Ірландський блюз Вена Моррісона. Белый исполнитель блюза и поэт с диким взором, неутомимый искатель и алхимик, сплавивший ритм-н-блюз, джаз, рок и кельтский фолк, ирландский шаман Вен Моррисон, автор, возможно, наиболее духовно насыщенных и трансцендентальных работ в каноне рок-н-ролла. Отказ от следования моде и коммерческим тенденциям привел к его отсутствию в хит-парадах в течение десятилетий. Но Моррисон все равно служит объектом культа, который ширится на протяжении всей его плодотворной карьеры. Сила его особого музыкального видения в его вокале, в его переплетении крика и шепота, в обходе границ языка, когда эмоциональная истина выходит за рамки буквального смысла слов. Вен Моррисон рычит, фыркает, бормочет, и это звучит как таинство. Не все очарованы его голосом, но для посвященных не существует более удивительного голоса. В отличие от многих белых певцов его поколения, Вен Моррисон был погружен в блюз еще до того, как он услышал Элвиса Пресли. Приход рока не был для мальчика из Белфаста откровением. «Я вырос в семье, где я слышал настоящую музыку, так что когда я услышал поп-музыку, я не был поражен. Я любил Литл Ричарда и Фетса Домино, но у меня были другие истоки с трехлетнего возраста. Для меня это было не так важно, как для непослушных подростков, когда они услышали рок-н-ролл. Я уже слышал подобную музыку, которая называется «Rhythm and Blues». Он слышал губную гармошку Сони Боя Уильямса, евангельские призывы Махалая Джексона, гитарные наигрыши Джимми Роджерса, джаз, кантри, блюз. В голове Вена Моррисона возникла особенная музыкальная вселенная, в которую он, по доброте душевной, позволяет нам заглянуть. Ван Моррисон не развивался по той же схеме, как другие рок-певцы. От рычания на первых записях его группы Them до медитации поздних работ ирландский трубадур становился все менее заинтересованным в создании шоу, все более разочарованным в новой музыке к тому же. Его пение может показаться неточным или эксцентричным, но во время выступления он почти впадает в транс, как будто он забыл, кто он и где он находится. Флейтист Джон Пейн вспоминал, когда он был на сцене, он мог быть с виду не от мира сего, но стоило ему открыть рот, и вы понимали, что он все вложил в звук своего пения. Остальное было просто оболочкой для создания этого голоса. До того, как вознестись в горные миры сольного творчества, Вену Моррисону предстояло пройти земными дорогами рок-группы. В апреле 64-го в отеле «Maritime» в Белфасте он открыл ритм-н-блюзовый клуб. В преддверии первого концерта Вен отправился на поиски своего идеального состава. Недавно он узнал о группе «The Gamblers», образованной в 62-м году Ронни Миллингсом – барабаны, Билли Харрисоном – гитара и вокал, Аланом Хендерсоном – бас-гитара и Эриком Риксоном – пианино. Моррисон присоединился к парням в качестве вокалиста и тенор-саксофониста, и группа приступила к репетициям в велосипедном магазине. С приходом Моррисона коллективу понадобилось новое имя. Они переименовались в «Them», «Они», по названию фильма ужасов 1954 года. 14 апреля 1964 года в газете Белфаста появилась реклама. «Кто они? Что они? Them». Первый же концерт получился что надо. «Мы играли в Мэри Тайм более спонтанно, более энергично, потому что мы подпитывались от толпы. Песни исполнялись в свободном режиме. Импровизации сменяли одна другую, квадрат за квадратом. Такой подход был особенностью Them с самого начала». Например, песня «Глория», написанная Веном Моррисоном 18 лет, могла длиться до 20 минут. Запись того концерта проделала путь до менеджера Decca Records Дика Роу, который лично отправился в Белфаст посмотреть на Them. Музыкантам был предложен двухлетний контракт, и в течение нескольких недель группа была доставлена в Англию в студию звукозаписи Decca в Хэмпстеде. She make her feel all right. And her name is G. Hell. Whoa. Ah. Ah. Gloria. Gloria. I'm gonna shout it all night. Gloria. I'm gonna shout it every day. Далее история становится запутанной, потому что в период между 64 и 66 годами в группе сменилось около 9 составов. Новые участники приходили и уходили, менялись местами. Группа могла похвастаться одним из лучших звучаний органа в британском роке того периода, за исключением разве что работ Алана Прайса с The Animals. И никто точно не знает, кто на нем играл. Существуют фонографии составов Them, которые могли даже и не успеть сыграть единой ноты вместе, потому что руководство Decca Records часто не было уверено в достоинствах группы и заменяло ее участников сессионными музыкантами. Правда, пел всегда один человек – Вен Моррисон. Он получил наибольшее внимание не только потому, что был постоянным солистом, но и потому, что писал песни для группы. Моррисона нельзя было заменить в студии. Больше всего споров крутится вокруг второго сингла Them – великолепного прочтения блюза «Baby, Please Don't Go» 64 года Биг Джо Уильямса. Главный вопрос – кто сыграл безумное гитарное вступление? Гитарист Them Билли Харрисон или сессионный многостаночник Джимми Пейдж? Клавишник Эрик Риксон утверждает: «В 1962 году Билли Харрисон играл «Baby, Please Don't Go» в том же виде, в каком она вышла через два года. Не было никакой нужды в сессионном музыканте». Билли Харрисон признал, что Джимми Пейдж все же был в тот день в студии, но не помнит, играл ли он что-нибудь. «Тот риф «Baby, Please Don't Go» придумал я. Мы играли песню по всей Северной Ирландии за год-полтора до записи. Люди будут верить в то, во что они хотят верить, но на той сессии дополнительные музыканты были не нужны». Вероятнее всего, Джимми Пейдж все-таки играл в «Baby, Please Don't Go», по поводу чего он дал пренебрежительные комментарии. «На сессиях Them было очень неловко. С каждой следующей песней новый участник группы заменялся сессионными музыкантами. Это было действительно ужасающе. Ты сидел и мечтал, чтобы до тебя не дошла очередь». Сам Вен Моррисон тоже запутался в чехарде с музыкантами. «Примерно в середине 65-го года мы хотели разойтись, но у меня был контракт, как и у басиста, так что мы решили выполнить его условия. Мы собрали новую группу, но это была другая группа под тем же названием Them. Все кончилось тем, что одну песню я пел только со студийными парнями, другую с двумя студийными парнями и тремя участниками группы. Это была мешанина, и в этом не было ничего хорошего». Baby, please don't go. Baby, please don't go. На оборотной стороне «Baby, please don't go» оказался еще один шедевр рок-пантеона, ранняя песня Вена Моррисона «Глория». Идеальный гимн гаражного рока, который перепели многие артисты от The Doors и Джимми Хендрикса до Патти Смит, AC/DC и U2. Вся энергия заключена в трех простых аккордах и въедливом припеве. Песня легко разучивается любой начинающей группой. Американский публицист Дэвид Барри как-то пошутил: «Вы можете сбросить гитару с обрыва, и пока она отскакивает от скалы, она сама по себе будет играть «Глория». Музыканты Вэм отличались еще и тем, что для усиления эффекта включили в запись две барабанные партии, первыми в рок-музыке. Правда, опять возник спор, кто именно здесь играл: штатный барабанщик Джонни Миллингс, студийный мастер Бобби Грэм или оба сразу? В конечном счете, не имеет большого значения, кто играл на органе, гитаре или барабанах, ведь сами записи звучали великолепно. Адская смесь гаражного рока, блюза и экспрессивного пения в духе героев Вена Моррисона, Литл Ричарда, Рэя Чарльза. Them порой критиковали за нечеткую игру, но у них был подлинный рок-н-ролльный огонь, который воспламенил их короткую карьеру. В конце 65-го года органы и гитары в песнях группы стали менее заметными, зато активизировались саксофоны, флейты и фортепиано. Уже было похоже на сольные альбомы Вена Моррисона с аккомпанирующим составом. Вокалист начал развиваться в качестве сольного исполнителя. В 1965 году Вэм было лишь вывеской, за которой стоял Вен Моррисон, хотя басист Алан Хендерсон прошел с ним весь путь от начала до конца. В 1965 году Вэм заработали противоречивую репутацию за свои плохие манеры и вечный сарказм в интервью. Репортеры назвали их «наглецами». Они просто сидели и бормотали односложные ворчания себе под нос. А вместо ответов были отговорки. Выступление на телевидении, где нужно было открывать рот под фонограмму, Вен Моррисон уже тогда считал полной нелепицей. «Мы совершенно не соответствовали такого рода вещам. Влезть в костюм, нанести макияж и все такое». With another guy, his arm around her like it used to be with me. Ooh, it makes me want to die. Yeah, well, here it comes. Here comes the night. Here comes the night. На концерте победителей читательских опросов журнала New Musical Express в апреле 1965 года The Beatles, The Rolling Stones, The Kings, The Animals, The Searchers, The Moody Blues и Dusty Springfield пели свои новейшие хиты. Но нахальный Them вместо Here Comes the Night, второе место английского хит-парада, сыграли 7-минутную версию Turn on your love light, невзирая ни на что. В мае 1966 года Them отправились в Америку в рамках британского вторжения. Почти месяц они играли в знаменитом клубе This Can Go Go в Лос-Анджелесе. Последнюю неделю их концерты открывали The Doors, а в последний вечер обе группы сыграли джем, 12-минутную версию «Gloria» и соул-стандарт «In the Midnight Hour», растянутый на 25 минут. На Джима Моррисона его заокеанский однофамилец произвел колоссальное впечатление. Правда, после Сан-Франциско и Гавайев между участниками и менеджерами Them вспыхнули споры из-за денег. Так закончилась короткая история славной группы, а Вен Моррисон возвратился в Белфаст. «Существуют вещи, которые нельзя взять, положить в коробку, аккуратно написать на ней название и попытаться продать. Вот что они пытались сделать. Вот что убило Them». Продюсер Берт Бернс перебрался в Нью-Йорк И туда же он вызвал Лена Моррисона с предложением сделать сольную запись. Вновь улетев из Ирландии, вокалист записал ликующий поп-хит «Brown Eyed Girl», взлетевший в верхнюю десятку хит-парада летом 1967 года. Зато альбом «Blowing Your Mind» получился мрачным и блюзовым, и когда Бернс выпустил его против воли автора и в кошмарно безвкусной обложке, Моррисон ретировался обратно в Ирландию. Лишь после смерти Берта Бернса от сердечного приступа знаменитый ирландский рокер счел себя свободным от контрактных обязательств и начал работать над материалом, который принес ему славу и преклонение слушающей публики. Сольная дискография Вена Моррисона – это целое поле для исследований и сплошное удовольствие. Вен Моррисон, Astral Weeks, 1968. Me, baby, all you gotta do is ring the bell, step right up, step right up, and step right. Подписав контракт с бывшей звездой ритм-блюзовой группы Them, руководство лейбла Warner поручило менеджерам найти надежных музыкантов, которые бы записали альбом, уложившись в минимальное студийное время. В результате в сентябре-октябре 1968 года в нью-йоркской студии Century Sound трижды собрались джазовые музыканты, которые до этого никогда не играли вместе и не знали, кто такой Вен Моррисон. Запись началась без репетиций. Сыграли за пару дублей, ушли домой и забыли. Это была великая музыка, созданная скучающими музыкантами, которые постоянно косились на часы. Вен Моррисон аккомпанирует себе на акустической гитаре. И при поддержке воздушного потока контрабаса, вибрафона, флейты, барабанов и струнного квартета создает импрессионистский песенный цикл. Это и баллада «Мэдам Джордж» о взрослении в Белфасте, и поток сознания «Cypress Avenue», и семиминутный гипноз «Ballerina». На Astral Week мы слышим голос 23-летнего человека на полпути между буйством юности и взвешенным резонансом зрелости. Как Вен Моррисон спел в «Sweet Thing»: «И я буду водить свою колесницу по улице, крича: «Эй, это я динамит, и сам не знаю почему». Это было космически далеко от Them и от всего, что записывали его коллеги и современники. Clear, clean water for to quench my thirst. Avenue with a childlike vision sleeping into view. The clicking, clacking of the high heel shoe. Ford and Fitzroy, Madam Joy. Marching with the soldier boy behind. He's much older now with head on drinking wine. And that smell of sweet perfume comes drifting through. Or the cool night air like Shalimar. It outside, they're making all the stops. A kid's out in the street collecting bottle tops. Gone for cigarettes and matches in the shops.